3 марта Гарриман посетил Сталина, опять же, по польскому вопросу. После взаимных приветствий Гарриман сказал, что президент Рузвельт поручил ему поговорить относительно Польши. «Дело в том, — сказал посол, — что, по мнению правительства США, польская проблема стала неотложной, однако я буду краток». «Дело не во времени, — возразил Сталин, — ведь мы уже заняли свою позицию и не отойдем от нее. Неужели это не ясно? Мы за линию Керзона, а лондонские поляки, видимо, считают нас дураками. Сейчас они требуют себе Вильна и Львов. К счастью, польский народ, который нельзя отождествлять с лондонскими эмигрантами, занимает другую позицию. Поляки будут приветствовать Красную армию как армию-освободительницу». Гарриман, конечно, понимал суть проблемы. Сам он не далее, как в январе, в беседе с корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс» Лоуренсом, высказывал вполне здравые суждения. «Советский Союз, — пояснял он своему собеседнику, — не верит польскому правительству в Лондоне. И с точки зрения Москвы это недоверие вполне обоснованно». В другой беседе, которую Гарриман вскоре имел с американскими репортерами, он сказал: «Я не знаю, что думают поляки самой Польши, но мы достаточно хорошо знаем, что думает польское правительство в Лондоне. В нем преобладает группа аристократов, которые уповают на американцев и англичан и ожидают от них восстановления их позиций и землевладений, а также такой феодальной системы, которая сложилась в период после Первой мировой войны. Тогда в основном господствовали отношения подозрительности к Советскому Союзу. Они думают, что единственное будущее для Польши лежит в том, чтобы Великобритания и Соединенные Штаты вступили в войну с русскими для защиты именно такой Польши. Я не думаю, что мы заинтересованы в возвращении такого рода порядков». Однако на приеме у Сталина американский посол, действуя согласно инструкциям из Вашингтона, пытался побудить Москву возобновить переговоры с лондонским правительством, политическую платформу которого Гарриман столь исчерпывающим образом охарактеризовал в недавней беседе с репортерами. Теперь посол решил сослаться на авторитет Рузвельта. «Президент, — сказал он, — опасается, что если проблема не будет решена в ближайшее время, то в Польше вспыхнет гражданская война». «Я не вижу такой опасности, — возразил Сталин. — Гражданская война с кем? Или между кем? Ведь у Миколайчика нет войск. А как насчет подпольных войск, известных как армия Краёвы? — спросил Гарриман. — Польское правительство имеет некоторое количество агентов в Польше, но это подполье незначительно. Какое же решение вы предвидите? Пока Красная армия освобождает Польшу, Миколайчик будет по-прежнему топтаться на месте. Но когда Польша будет освобождена, возникнет следующая альтернатива. Либо в правительстве Миколайчика произойдут изменения, либо в Польше возникнет другое правительство». Гарриман сказал, что Рузвельт опасается, как бы новый режим, сформированный на базе советских предложений, не превратился в правительство случайных людей, которые не будут иметь широкой поддержки. На это Сталин заявил, что он считает лишь необходимым исключить возможность возвращения из эмиграции польских лендлордов, польских тори. «Польша нуждается в демократах, которые заботятся об интересах народа, а не о привилегиях землевладельцев тори», — пояснил Сталин. Он добавил, что не верит, чтобы Черчилль, который сам является британским тори, мог убедить лондонских поляков реорганизовать свое правительство и изменить политический курс. Но он уверен, что Рузвельт согласится с ним в том, что Польша нуждается в демократическом правительстве. Впоследствии Гарриман жаловался на то, что руководящие политики Вашингтона не проявляли в тот период достаточной напористости. Государственный секретарь Хелл не был склонен слушать советы Гарримана насчет необходимости добиться уступок от Кремля пока еще не поздно.